Очнувшись, Мирия услышала звук бегущей воды и чей-то кашель. Она не представляла, сколько прошло времени. Казалось, мгновение, но в действительности это могли быть и дни. Мирия обнаружила, что ее броня не тронута, но пистолет отсутствует в кобуре. Она ожидала, что будет скована, но нет. Когда глаза привыкли к полумраку, она поняла, что находится в каком-то промозглом подвале, освещенном светом тусклых биолюминесцентных ламп. В помещении стояла группа из пяти фигур в просторных плащах. «Сестра Мирия, примите мои извинения за...» Голос принадлежал Арвин. Целестинка не дала ей закончить и врезала кулаком по лицу. Мирия с такой скоростью рванулась к женщине, что окружающим она казалась размытым пятном черного и багрового цветов. Ее латная перчатка сомкнулась на горле арбитратора, и боевая сестра оторвала ее от земли. Остальные присутствующие отшатнулись в сторону. Рассерженным голосом Мирия прорычала. «Арбитратор Арвин, вы напали на имперскую Сараритас и ответите за это!» Охранники отреагировали тем, что подняли свое оружие, но Арвин жестом руки приказала им опустить его. «Нет, остановитесь!» Арвин закашлялась. «Мирия, прошу!» Прошел долгий момент, прежде чем боевая сестра ослабила свою хватку, и арбитратор отступила назад. «Я прошу прощения», — начала Арвин. «Я это заслужила, но вы должны понимать, у меня просто не было другого выбора. Хватит с меня уже лжи и полуправды этого мира. Либо вы сейчас же мне все объясните, либо клянусь, к утру от Холоса останется лишь пепел. У меня не было возможности поговорить, ты бы отказалась выслушать меня. Это был единственный способ. Мы находимся в канализации под цитаделью, в единственном месте, где мы можем встретиться, не боясь быть услышанными репликами». По кивку арбитра остальная часть людей открыла свои лица. Все они были обычными людьми. «Ты всего лишь бегло ознакомилась с нашим обществом. Ты видишь, как реплики сделали себя верховной силой на нашей планете. Они позволяют состоять двум людям в их драгоценном совете, но не обращают внимания на все, что те им говорят. Они, видите ли, знают все лучше нас, вернорожденных. Они, видите ли, превосходят нас. Ха! На планете есть очень многие, кто не признает их власть. Втайне я возглавляю секту, которая противостоит Ро и ее уродскому роду. Мы действовали против них годами, ожидая подходящие возможности для восстания, и теперь вы здесь. Пришло время, звезды не врут». «О чем ты, Арвин? Ты говоришь, что хочешь поддержки Империума в претворении в жизнь твоих планов по проведению государственного переворота? Ты встанешь на нашу сторону? Мы выступим вместе, человек против синтетика. Ты ведь видела их, они же слабовольны и ничтожны. У них нет права властвовать над нами, это против естественного порядка вещей. Реплики создавали, чтобы быть нашими слугами, а не хозяевами. А эти красные, вы их вызвали. Не бывает революции без крови и насилия. Красные – это и есть те, кем должны быть настоящие реплики, воины-рабы. Но сегодняшняя атака не была направлена против вас. Вы затащили меня сюда силой, – выпалила Мирия. Вы устроили это кровопролитие, а теперь просите у моей церкви о помощи». Когда Арвин снова заговорила, ее глаза сияли, как у одержимой. «Я помню слова из Кодекса Империалис, слова Экклезиархии, исчезнувшие отсюда 2000 лет назад. Еретика, мутанта, ксеноса, не оставляя в живых. Кто эти реплики, если не нелюди? Я обдумаю твою просьбу».